Глава 10. Эндонио дель Торро. На страже спокойствия. У советника императора не бывает такого, чтобы незваный визитер оказался кстати. Дела государственные, если, конечно, ими заниматься серьезно, обладают неприятной особенностью захватывать все время человека. Надо успеть поговорить там, встретиться здесь, отдать распоряжение, подписать бумагу, ознакомиться с отчетом. И в результате, даже с учетом команды добросовестных помощников, как-то вдруг выходит так, что выехать на охоту или провести денек в тишине в загородном доме нет никакой возможности, некогда. А потом домочадцы начинают забывать, как этот государев муж выглядит, а сам он не может обходиться без мощных стимуляторов ауры, потому что немолодому организму 4-часового сна совершенно не хватает. Посмотришь со стороны, знатный аристократ только и занимается тем, что ездит на приемы во дворец и званые ужины других вельмож, где кутит и веселится от души. Но нет, все по делу, все по необходимости. К Эндонио дель Торро легко можно отнести все, что было сказано выше. Казалось бы, совсем недавно в результате сложнейшей операции удалось вызволить единственную дочь из кордосских застенков. И вот снова не видишь ее целыми сутками. Более того, в связи с деятельностью заговорщиков и подготовкой к ответному удару, сил на работу стало уходить еще больше. А стало быть, времени на личную жизнь не осталось совсем. Поэтому, когда противно, до зубовного скрежета завибрировал амулет связи, Эндонио недовольно скривился. Опять! Впрочем, этот вызов игнорировать не стоит. Никос. Таинственная фигура, своим присутствием вносящая хаос в сложившийся расклад сил. Однако эта сила, можно сказать, дружественная. По крайней мере, главный чародей империи, умеющий предвидеть будущее как никто иной, считает именно так. Более того, польза от этого мейха уже есть. И это, если не учитывать тот факт, что он помог спасти дочь и почти зять Эндонио. То есть, был почти зятем. Лулио, тот самый сильный чародей, старательно выводит настоящее на другую вероятность ради пользы родной стране, о чем честно предупредил. Никос предлагал для связи другое средство, созданное на искусных технологиях, носящее странное название «болталка». Но по понятным причинам Эндонио от нее отказался. Связь нужна, безусловно, но это должна быть какая-нибудь безопасная, или хотя бы условно безопасная вещица вроде амулета, который могут проверить специалисты и который можно убрать подальше в случае необходимости. Никос от чародейского амулета, предложенного ему в качестве альтернативы, тоже отказался и сделал свой. Высокую серебряную пирамидку, которая вполне могла служить простым украшением интерьера, если бы не ее основная функция. Увы, у нее имелся один отвратительный недостаток. Сигнал вызова был настолько немелодичен, что хотелось заткнуть уши. При этом она еще начинала мигать красным, да так ярко, что опять-таки вызывала лишь раздражение. Советник взмахом руки отослал за дверь очередного докладчика, удивленно косящегося на диковинку, и лишь после этого отчетливо произнес: «Готов к разговору!» Эль Торро голосовой способ активации не очень нравился, он бы предпочел что-нибудь тактильное, прикосновение к пирамидке, например. Но тут уж выбирать не приходится, что дали. Сейчас же в кабинете материализовался Никос, точнее, как будто материализовался. Потому что Эндонио узнал наверняка, это была всего лишь иллюзия. Очень качественная, но тем не менее. Разговаривать с Никосом вот так советнику уже доводилось. Вроде бы все как в жизни, собеседник вот он, перед глазами. Двигается, реагирует на слова мимикой, выглядит так, что от живого человека не отличишь. Но все-таки каждый раз Эндонио не покидало ощущение, что он разговаривает сам с собой. Видимо, виной всему было то, что не чувствовалась аура человека, с которым ведешь беседу. Даже с чародейскими амулетами нет такой пустоты. Там ты мысленно ощущаешь собеседника, а тут такого нет. Странно это, непривычно и навевает мысли о шизофрении. Поэтому некомфортно и сосредоточиться на разговоре сложнее. «Добрый день!» — донесся жизнерадостный голос несостоявшегося зятя, а его иллюзия слегка поклонилась. «Добрый!» — в свою очередь склонил голову советник. «Какими судьбами?» Никос, не дожидаясь приглашения, уселся на стул для докладчиков. «У меня тут ситуация. Я небольшой переполох с кордосцами устроил. Ну и по городу чуть-чуть. Ваше недремлющее око зашевелилось, так вы дайте отмашку, что все в порядке, чтобы недоразумение не вышло». Эндонио уже был в курсе беспорядков столицы и знал, чьих это рук дело. Так что требуемая отмашка уже была дана. Вот только такие мещанские обороты речи советнику не нравились. Впрочем, как и то, что парень не извиняется и не просит, а чуть ли не приказывает. Впрочем, это было не все. Искусники расстроены и тоже... Эль Торро чуть споткнулся, но использовал именно это слово. Зашевелились. Что с ними прикажешь делать? Никос словно не заметил издевки или попросту проигнорировал ее. Думаю, сами они на рожон не полезут. Но если мозгов нет, заступаться за них не надо. Вы еще пол Шератона разнесите. — нахмурился советник. Впрочем, наглость и самоуверенность парня его в какой-то мере даже забавляли. Эндонио прекрасно понимал, что кордосцы не станут швыряться огненными шарами в самом центре Аробоса, и знал, что Никос тоже это понимает. Однако не стоит недооценивать искусников, о чем он и сказал собеседнику. «Я поговорю с Шойнсом», — серьезно ответил парень. «Шойнс Индергор Виртхард. Командир отряда искусников специального назначения, а не посол. Он такие вопросы не решает», — возразил Эндонио. «Возможно, но донести мысль до тех, кто решает, сможет. Все равно я не знаю больше ни одного кордосца, а этот человек далеко не последний». «Зачем вообще понадобилось дергать их за усы?» — спросил советник. Четкого ответа на этот вопрос аналитики не предоставили. «Нашлась кое-какая моя безделушка. Ценная. Ну и старичка одного решил забрать. Уж больно поговорить с ним захотелось. И ради этого понадобилось творить такую отсебятину? Хорошо еще, что не прямо в императорском дворце. Ну почему нельзя было попросить нас? Мы бы помогли и сделали все чисто и красиво. Через пару дней получил бы и безделушку, и старичка. Кстати, это ведь их големщик, верно?» «Не мог ждать, засвербело, простите великодушно!» Без нотки раскаяния улыбнулся Никос. «Это касается тех поисков, в которых я просил вас помочь. Да не переживайте вы так. Как раз сейчас приплести Аробос к нападению на карету труднее, чем если бы с ней что-то случилось на дороге. Кордосцы знают, что во всем виноват я, и никто мне не приказывал. А старик все верно, их големщик. Насчет него у меня к вам просьба. Не обижайте, приглядывайте и помогайте, если понадобится. Считайте, что он под моей протекцией». «Он точно не заколдованная императорская дочка? Иначе я не вижу причин сдувать с него пылинки», — с каменным лицом пошутил Эндонио. «Пылинки сдувать не надо, просто не прессуйте, как прессуете всех искусников. Дайте вид на жительство. А я постараюсь договориться с Кордосом, чтобы те тоже его не шугали». «Но почему? Я ведь не просто так спрашиваю. Признаюсь честно, его пытались просчитать несколько сильных видящих, однако он уже несколько раз срывал все их прогнозы, выводя в реальность какие-то совершенно невероятные нити судьбы. А один предсказатель утверждает, что этот дед, который не сегодня-завтра помрет от старости, избранник судьбы». «Как это?» Удивление Никоса было искренним. «Великие события, даже те, которые еще не произошли, имеют в сути мира след, точно барана в поле. А люди, нужные для того, чтобы такое событие состоялось, инструменты вроде плуга, заточенные именно под эту работу. Не знаю, как понятнее объяснить, сам не силен. Это тебе Лулио лучше спросить. Так что, чувствуешь в нем что-нибудь эдакое?» Никос хмыкнул. «Такого, как ты описываешь, нет. Правда, в чем оно должно проявляться, понятия не имею. Но странностей хватает. И сам он искусник нетипичный, успел немного с ним пообщаться. Кстати, ты говоришь, вы все время ошибаетесь с прогнозами насчет него. У моего народа есть поговорка «случайности не случайны». На этих словах советник вздернул брови. «А то, что этот старик у вас на турнире так сильно выступил, это не то самое великое событие? Или не тот масштаб? О каком уровне вообще идет речь?» Настал черед Эндонио задуматься. «Может и то, а может что-то помасштабней, что еще не случилось. Если бы мы знали. «Ну вот вам еще одна причина присматривать и не гневить судьбу», — подытожил Никас и, попрощавшись, растаял в воздухе.